Нелли Зайцева. До встречи на Сириусе. Читает Марина Даринова. Мутанты. Сегодня 7-е. Скоро встречусь с Дэном. Я пружиню по однушке, разговариваю с зеркалом и сдаюсь радостному предчувствию. Осталось меньше часа. Пристально слежу за цифрами. 19:23. 19:27, 19:31. Еще 9 минут и выхожу. Задумала грандиозное. Впервые за 3 года не опоздать. Расставила будильники, заранее решила, что надену и даже что скажу. «А ты говорил, что я и вовремя несовместимы. Получай!» Репетирую перед зеркалом. «Проси прощения, больше раскаяния. Целуй в перстень. Экспрессию приберегу для встречи. Где мои джинсы?» «Дэн мой лучший друг. Мы оба любим числа. Для нас они красивее букв и изящнее любых символов. Их мы всюду видим и легко запоминаем. Числа рифмуются, складываются в узоры, предсказывают погоду, 8 к дождю. И события, 4 к потере. Я не знала другого человека, кроме Дэна, которого приводили бы в восторг цифры, к примеру, 7, 11 или 46. Общая странность автоматически делала нас близкими, как если бы встретились 2 человека с редкой генетической мутацией. Мы считали шаги и отправляли друг другу. 6425, 9842. Наш диалог в мессенджере состоял из переклички длинных чисел, без слов и пояснений. Все, что требовало других обозначений букв, картинок, ссылок, мы обсуждали на встречах, а переписки сохраняли безупречно красивыми. Если бы наши сообщения читали спецслужбы и искали засекреченные данные, то очень разочаровались бы, узнав, какие глупости мы скрываем. Джинсы я наконец нашла, правда, мокрыми и в стиралке. У меня дырявое ведро вместо головы. Придется надеть сухие, но старые. Они великие и пузырят вокруг ширинги. Не подходят для лучшего дня, но ничего другого нет. Мы с Дэном виделись каждый месяц 7-го числа. Этой традиции уже 3 года, а дружим мы еще со школы. Встречи проходили в баре «Нижнее небо». О нем мало кто знал. Нас пускали туда по кодовому слову через крошечную дверь, которая сливалась с желтоватой стеной и вела в полуподвал. Нужно было пригнуть голову, нырнуть в эту нору, спуститься по ступеням, а там, в маленьком коридоре перед самим входом в бар, произнести в тусклое лицо охранника запаренный пароль, вроде несуществующей реки Флегетон. Охранник был всегда один и тот же, с серыми глазами в темной обводке, которую я видела только у героинчиков из видосов о рехабах. Говорил он вроде вежливо, приветствовал однообразным «Добрый день, пароль, пожалуйста», но его учтивый голос не бился с внешностью типичного сидельца за убийство сожительницы. Такие усыпляют внимание, а потом вырезают жертвам глаза. Охранник нас пугал, но бар мы не меняли. Это было еще одной нашей мутацией. Замечать опасность, находиться поблизости и ничего не менять. Мы торчали на адреналине и воображали себя героями катастроф. Например, что мы внутри автобуса, в который врезалась фура. Мы, конечно, уцелели и теперь стоим в эпицентре среди криков, сирен скорой помощи, окровавленных жертв, глазеющих очевидцев, и испытываем жуткое и стыдное удовольствие от происходящего. Это бы стало настоящим событием, которое прервало бы скуку, заново запустило вялые кровотоки, напомнило о хрупкости тела и неизбежности смерти. Если бы выражение «накликать беду» работало, то мы бы давно были мертвы и утащили с собой полгорода, включая мосты и здания, пассажиров и пешеходов. О подобных фантазиях я призналась Дэну первой. Сначала он хмурил брови рытвиной. Видимо, похожее чувство в нем было промаркировано как «неодобряемое» и вытеснено на полку с экзотическим порно. а потом, убедившись, что я не издеваюсь, отпустил себя. Кивал, поддакивал, будто я включила свою любимую песню, и она случайно оказалась и его любимой. Я смотрела в зеркальный шкаф. Сверху белая футболка на голое тело и почти ничего не топорщилось, поэтому можно и так. Внизу великоватые джинсы. Если оттянуть за пояс, то между животом и тканью влезет кулак. Ну, как есть. Вечно я опаздывала на встречи. Вылетала из дома с мокрыми волосами, в одежде с отпечатками сушилки, в кроссовках на босу ногу, и через 17 минут, запыхавшись, протискивалась в гномью дверь бара, выкрикивала охраннику пароль и, подлетая к столу, уже издали суматошно извинялась. К этому моменту Дэн обычно уже выпивал полбутылки и уставал рассматривать интерьер, который за 3 года хоть и обветшал, но кардинально не поменялся. При виде меня он мрачно здоровался, и пока я сыпала оправданиями, прятал глаза, чтобы не выдать, как его бесит моя нерасторопность. Я стыдилась опоздания и злилась на себя, но в следующий раз все повторялось. Видимо, таким способом я криво, но легально, не выходя за пределы дружбы, заигрывала с ним через вину и прощение. Встречи с Дэном были моим поводом как-то перетерпеть остальное время. Мир тронулся, покатился в кювет, случилось все самое худшее, и об этом запретили говорить. А я считала дни до 7-го числа. 21, 18, 9, 5. Пережидая очередной день, я уговаривала себя подождать еще немного и так перетаптывалась до встречи. Они были моим убежищем. Как бы ни полыхало вокруг, как бы ни трясло, был день, место и человек, которые не гнулись, не горели и не менялись. Это была самая устойчивая часть моей жизни. На ней держалась остальная, хлипкая и сарайного типа. 19:41. Уже в кроссовках, стоя среди своего склада обуви, я накрасила губы и спросила у зеркала: «Ну как, мне идет?» В последний раз Дэн видел меня в косметике на выпускном, и ему явно не понравилось. Он потешался над ярким макияжем и даже в микрофон перед всей школой назвал меня артистом дрэк-шоу. Я ему отомстила. Заперла его партнершу по вальсу в спортзале. Знала, что он месяц репетировал все эти дурацкие шаги, чтобы преодолеть страх перед толпой и выступить на сцене. И все равно заперла. Надо сказать, в последнем он преуспел. Вышел танцевать один. Вел за руку воображаемую партнершу, держал ее за талию, вращал и даже подбрасывал. Видео с танцем показали в новостях с подводкой. Выпускник школы не дождался партнершу по вальсу, но не растерялся. Его смелость сделала его популярным, а я потом еще долго напоминала, кому за это он должен быть благодарен. После того случая на встрече с Дэном я никогда не красилась и, по его версии, провела 6 лет в бледности. Вот приду я с накрашенными губами без повода и праздника. Что он скажет? «Оля, что за проказа у тебя на лице?» Вслух отшутится, а про себя подумает. Опять за свое. Все эти мои попытки подмешать в дружбу флирт, нравиться ему не по-дружески, угрожали нашим встречам. Без Дэна в романтическом смысле я жить могла, а без Дэна как друга уже вряд ли. Тем более, что любви в нашем мире не существовало. Я поцеловала зеркало, а потом обутой зашла в туалет, оторвала кусок от рулона бумаги и стерла им помаду. 19:46. Торопливо пересчитываю ступеньки и выхожу на улицу. Меня обдает летней прохладой, после сухой и душной квартиры воздух блестит и переливается. Вдыхаю его поглубже, а потом уже забываю это делать от спешки. В нижнее небо я влетела вовремя и без помады. Охранник был по-прежнему угрюм. Я была довольна собой и подбодрила его. «Отлично выглядите!» Уверена, если он окажется маньяком, то пусть вспомнит, как была с ним мила, и отпустит меня из захваченного бара. Пока я прикидывала, как в этом случае спасать Дэна, охранник сказал: «А твоего сегодня нет». Я открыла дверь, заглянула внутрь. В зале выпивали человек 7. Отчитала 4-й столик от входа. Пустой. Вошла внутрь, обошла бар, мрачный, в 25 квадратов, без окон. Дернула ручку мужского туалета, дождалась, пока оттуда выйдет не Дэн, и пошла за наш столик. Я прождала минут 50. Не знаю, как выживало это место. Может, через стену работал салон интимного массажа, пока бар очищал души бизнесменов перед налоговой, когда я нервничаю, то барабаню пяткой по полу. Это у меня со школы. Делала я это настолько бесяче, что получала в спину заточенными карандашами. Я обернулась на бряцанье стекла. Бокалы, подвешенные над стойкой, меленько дрожали. «Это из-за меня?» Бармен мял что-то в металлическом ведерке. Поймав мой взгляд, он махнул рукой, но с такой отдачей, будто хотел сказать: «Круши, ломай, жги, все равно зарабатываем только на дрочильне». Я легонько кивнула. Угомонила ногу и стала рвать салфетки. За все время встречи в баре Дэн опоздал лишь однажды. Я заказала черный кофе и выпила как шот, залпом и морщась. Когда сердце стало таранить ребра, я уже не могла понять, это от тревоги или кофеина. Еще через 15 минут Дэн не пришел. Он приходил 3 года вовремя и торчал на нашей дружбе не меньше меня. Мы это никогда не обсуждали. Наш герметичный мир состоял из цифр, споров о космосе и едкого сарказма. Это был наш идейный ковчег, который мы не захламляли ничем лишним, никакой ясности и определенности, только конспирология и псевдонаука. Догадаться, как Дэн относится ко мне, я могла лишь по косвенным признакам. Например, он вытатуировал мой номер телефона на ноге и всегда приходил на встречи. Кстати, где он сейчас? Мы не созванивались накануне, не встречались в другие дни и не знали адресов друг друга. Такие были у нас правила. Я ощущала себя внутри кино, где мы — тайные агенты, которым нельзя ни с кем сближаться, а видеться можно редко и в малолюдных местах. Через год мне надоела эта игра. Такая забава подошла бы уставшей супружеской паре, чтобы спасти их однообразный секс, но не нам. Когда Дэн придет, я скажу: «Слушай, ты мне важен. Давай будем обычными друзьями». Или даже так: «Я хочу на встрече с тобой краситься красной помадой, чтобы ты замечал во мне не только друга». Это почти манифест, но такой жалкий, будто мое главное требование к Дэну, чтобы он заметил у меня отсутствие члена. Это не транспарант «За вашу и нашу свободу», не петиция «Остановите насилие», а хилое условие, которое я вынашивала последние 2 года. Пока другие борются за свободу или мир, я борюсь за свое право красить губы. Если масштаб личности измерять величиной требований, то я — пылевой клещ. Самое смешное, что даже на этот ничтожный манифест я не могла решиться. Я хочу во всем признаться. Если я ему дорога, то он не откажется от меня из-за моих откровений. Его право сказать, что ничего больше дружбы ему не подходит, и тогда мы отмотаем события, вернем все, как было, и я уже не буду сомневаться, приходить ли мне на встречу с красной помадой. Дэн опоздал на 2 часа. Думать о хорошем я могла только принудительно, контролируя мысли, а о худшем — естественным образом. Дэн, скорее всего, утонул, потому что так и не научился плавать, или упал в люк, потому что разглядывал чужие кованые балконы. Или его сбила машина. Это ожидание беды во мне как-то сочеталось с уверенностью, что Дэн будет рядом всегда. Протокол на случай, если кто-то из нас не придет навстречу, мы тоже обсуждали. Я просила связаться с уфологическим отделом полиции, заявить, что меня выкрали гуманоиды, и выдать мои фотки, чтобы они там передали всем постам. Я даже придумала легенду, чтобы подставить инопланетян. Якобы за день до пропажи я жаловалась на волнообразную боль в голове и исписывала листы датами будущей трагедии. Дэн тогда назвал меня «мамкиным контактёром» и подгонял, чтобы я быстрее закончила свою инструкцию. Я игнорировала его спешку и тщательно выбирала фотки для ментов. Здесь я на венском стуле в черных перчатках. Фотосессия какая-то. А вот селфач норм. Пусть все запомнят меня серьезной. А здесь я в купальнике до того, как похудела. Пусть в минуты скуки полицаи наметят на мне зоны для липосакции. Дэн вытерпел мой бред. А после очень серьезно отчеканил свой список на случай, если он не придет. Не звонить, не искать, не паниковать, дождаться утра. Я ждала, что он добьет перечень каким-то объяснением, пусть и очень тупым. Но он молчал. Мы часто говорили о смерти и даже обсуждали наши похороны. Однажды мы так заморочились, что придумали их сценарии и отправили в 4 ивент-агентства на просчёт. Одно без пояснения прислало ссылку на ритуальные услуги, еще 2 проигнорировали. Вот бы посмотреть на их лица. А 4-е, видимо, восприняло нашу блажь со всей серьезностью и прислало смету. Так мы узнали, сколько денег нам нужно на пышные похороны. В сети Дэн был последний раз 7 часов назад. На его стене запись 3-дневной давности. Репост статьи «100 аргументов в пользу плоскости Земли». Видимо, собирал материал для наших кухонных споров о разной несусветице. Как мне надоели байки о шарообразной Земле. Спроси у любого индюка из международного правительства, почему запрещены полеты над Антарктидой. И он засунет язык в жопу, изображал Дэн. Вас интересует форма Земли? Это после того, как мы проиграли биологическую войну китайцам? О державе надо думать. «Орудия подносить! Стране не нужны теоретики!» — ответила я. Салфетки за столиком превратились в снежную горку. Прошло еще 40 минут. Телефон его родителей у меня был. Номер мне дала его мама. На последнем звонке вместе с таблетками и фразой. «Оля, пригляди, пожалуйста, за Денисом, он у нас долбоёб». После линейки мы всем классом уехали в лес с палатками отмечать свободу от школы и пить с учителями водку. У Дэна была куча непереносимостей и реальный риск задохнуться от отека квинки. К здоровью он относился как фаталист и пробовал очередное дешевое пойло по принципу «была не была». В нашей дружбе я была за старшую, вырывала из рук запрещенку, кормила таблетками и даже пару раз вызывала скорую. Могу ли я сейчас позвонить его маме? Родители Дэна жили за 200 километров отсюда, в другом городе, из которого мы когда-то уехали. Первое, что они у меня бы спросили сразу после того, как всполошились, была ли я у него дома. Я бы никак не могла объяснить аномалии наших отношений, которые сильно поменялись со школы. «Нет, я там не была, нет, я не знаю, где он живет. Да, мы общались все это время, нет, я не могу звонить, у меня инструкция». Да и как они мне помогут разделить переживания? Пусть они волнуются вместе со мной, перебирают худшие версии, стучат пятками по полу. В конце концов, это они вырастили такого долбоёба. Почему я одна мучаюсь? Особенно жестоким мой звонок будет, если окажется, что Дэн просто уснул. Представим, что последние пару-тройку суток он готовил срочный перевод, потому что дотянул до дедлайна и, как обычно, за несколько дней сделал месячный объем. Потом прилег, уснул по-мертвецки, не услышал будильника. А тут мы с его мамой, как настоящая команда, обзваниваем морги. Версия с отцепным мне настолько понравилась, что я в нее поверила. Она убаюкала тревогу и перекрыла кран с худшими мыслями. Я даже решила ему не звонить. Ну, во-первых, разбужу, а во-вторых, он же просил дождаться утра. Для порядка я досидела до полуночи, выпила 3 настойки с барменом, как в фильме про одиночек, и пошла домой пешком, считая шаги. 11352. Отправила в диалог новую цифру. Под ней появились блеклые галочки. Зашла на страницу Дэна. Денис Скуратов был в сети 6 июля. А сейчас уже 8. Утром позвоню его брату. Он нормальный, не будет доставать вопросами. Узнаю у него адрес Дэна, приеду и буду звонить в дверь, пока звонок не охрипнет. В жопу все эти правила, инструкции и мистификации. Дэн выйдет, и я устрою ему расправу. Я уже в кровати. Меня рубит сон. Нужно придумать для него какие-то изощренные наказания, но в голове вместо идей только предсонная муть. В общем, я каким-то способом заставлю его страдать, а потом повисну на него всем весом, обмякну, отменю все правила и не отпущу больше никогда. Мысль была такой приятной, что начала густеть и заволокла ум. Меня накрыло тишиной. Утром, еще черным и вялым, меня разбудил виброзвонок. Я приложила телефон к уху, не открывая глаз. Границу между своей комнатой и сном, где я брожу по чьей-то даче, я еще не отсекла, но на автопилотное «Алло» меня хватило. Я услышала знакомый голос, вроде Дэн. Он как раз сейчас был со мной на даче, закрылся в одной из комнат, но я никак не могла найти, в какой именно. «Дэн, ты где? Я тебя везде ищу», — услышала я свой хриплый, еще не разбуженный голос. Меня дважды позвали по имени. Резко, как будто окрикнули от опасности, типа «Оля, осторожно, сосулька!» Покрутила головой. Я в своей квартире. На полу джинсы, меню из бара, пыльные звездочки на ламинате от подошвы. Из-под кровати торчит шнурок. Я свесила руку до пола и пошарила ей в поисках кроссовок. Голос окрикнул меня по имени в третий раз. Я замерла и вслушалась. «Оля!» «Дэн прошлой ночью сгорел в пожаре. Мы опознали тело по татуировке. Похороны через 2 дня. Приезжай». Я поднесла экран телефона к глазам. «Эдик. Брат Дэна».